48 минут. Добрый вечер всем. Здесь Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте, Марина. С наступающим Новым годом вас и вообще всех, кто нас сейчас слушает, смотрит. Осталось буквально, можно сказать, часы до Нового года. У нас сегодня итоговая программа, поэтому у нас сегодня и 48, и 49 минут. По традиции. 49 минут, напомню, потому что это передача о лидерах Соединенных Штатов Америки. Вот такая вот, видите, несправедливость. Про них 49 минут, а про всех остальных, про весь остальной мир 48. Ну, шучу, на самом деле, все претензии к Алексею Алексеевичу Венедиктову, который, так сказать, нас загнал в это ложе. На самом деле нет. Хронометраж у программы абсолютно одинаковый. Отличается только название. 49 и 40... А сегодня они вообще вместе. И 48, и 49. Начался этот год у нас с программы 49 минут. Вообще, получается, конец прошлого года и начало этого, пока еще 21 года, у нас шло под флагом как раз Соединенных Штатов Америки, потому что там были президентские выборы. Это была очень долгая, спорная, безусловно, интересная история, иногда подчас неоднозначная. И поэтому, разумеется, у нас было много программ про американских лидеров, потому что, несмотря на то, что президентские выборы сами были, получается, осенью прошлого года, инаугурация президента была, и как раз одна из наших первых передач была про инаугурацию американского президента. Байден все-таки, как говорили, что вот там последние шансы, может быть, у Трампа. Нет, Трампа нет, Байден. У нас было про инаугурацию. У нас был, например, вице-президент США Майкл Пенс, который как раз помогал считать, это вот было, там же столько было историй, судебных исков, разбирательств. И он как раз помогал подсчитывать голоса выборщиков, чтобы там какой-то вот, слушай, Трамп последние точки над «и» поставить. Поэтому это у нас был такой сериал. Ну, у нас, поскольку программа еженедельная, а календарный год, как говорится, хочешь не хочешь, из 52 недель, и, соответственно, у нас было аж 52 героя самых разных, прекрасных и могучих. Вот, я понимаю, почему, Марина, начали с американских героев. Действительно, так получилось, что... Ну, потому что это первая передача. Да, не конечно. Только первая и последняя передача 2020 года. Но тут я бы еще к чему добавил, как меняются обстоятельства и судьбы людские. Потому что мы, была еще одна тема, которая, хотели мы того или нет, а уж, скорее всего, точно не хотели, была постоянно присутствующая в наших программах эта тема, связанная с пандемией. Мы все очень надеялись, что в 2021 году пандемия отступит, и нам не придется, о ком бы мы ни говорили из наших героев, так или иначе, так сказать, вспоминать, как в его стране борется с пандемией, как он сам борется с ней, и вообще, сколько всего нужно сделать, чтобы эту пандемию победить. И вот, в частности, в начале этого года, когда мы говорили про губернатора штата Нью-Йорк, который, в общем-то, Эндрю Куомо, который, в общем-то, был чуть ли не кумиром в своем штате в борьбе с пандемией, которого, так сказать, почитали американцы, живущие в этом штате. Он каждый день выходил на экраны телевидения и обращался напрямую к жителям штата. И, в общем, надо признать, много сделал для того, чтобы пандемия, не уж совсем больно затронула штат Нью-Йорк. Но прошли месяцы, и к концу года в штате Нью-Йорк уже другой губернатор, точнее, другая. И, в общем-то, судьба Эндрю Куомо, кстати, как и его брата, который работал на телевизионном канале, он оказался губернатором, завязан в целом ряде неблагоприятных историй самого разного толка, там от харассмента до обвинений в коррупции. Фактом, Эндрю Куомо, наш герой начала года, о котором мы говорили как о человеке, героически боровшемся с пандемией, к концу года оставил свой пост. И наоборот, мы говорили о человеке, который был только избран, так сказать, в ноябре на пост мэра Нью-Йорка, не губернатора, а мэра. Вступит он, правда, только через 2 дня, 1 января, так сказать, наступающего года, он, так сказать, приобретет все свои права. Это речь идет об Эрике Адамсе, в то время как мэр де Блазио, о котором мы не говорили, покинет, офис мэра. Но надо сказать, что с Эриком Адамсом, с приходом его в кресло мэра Нью-Йорка, связывают большие ожидания, потому что де Блазио... Но оно было в какой-то степени предсказуемо. Говорят, да, совершенно верно. Совершенно верно. У него были конкуренты, прежде всего, в его демократической партии, потому что, по традиции... даже не сколько по традиции, а даже по электоральной ситуации в городе Нью-Йорк, там, как правило, побеждает представитель демократической партии. И поэтому Эрик Адамс боролся с конкурентами внутри своей партии, прежде всего на праймерис. Но де Блазио, нынешний мэр, человек крайне популярный, его ругают все, от таксистов до официантов, от банковских служащих до мусорщиков Нью-Йорка. Поэтому посмотрим, как справится со своими функциями Эрик Адамс на посту мэра. Полицейским, а он, собственно, мы об этом говорили в нашей программе о нем, он был полицейским, начинал с низших полицейских чинов, вырос до начальника полиции Бруклина, потом стал мэром Бруклина, этого крупнейшего, как говорят, president of borough, это вот такое там, большой Бруклин, фактически как самостоятельный город. И вот сейчас он стал мэром, так сказать, Большого Нью-Йорка. Полицейский был хорошим, смелым, решительным. Порядок он в Бруклине навел. Получится ли у него навести в порядок в таком гигантском мегаполисе, как Нью-Йорк, время покажет. Но я бы хотел коснуться еще одного человека, который сегодня не занимает никаких должностей. Мы о нем делали программу «49 минут». И вообще, они надо делать программу, я считаю, каждый год, дай бог ему здоровья. Я говорю Генри Киссинджере, да, который исполнил 98 лет 27 мая. Как там вы называете его, да? Political Beast. Да, но он вообще, конечно, совершенно уникальный политический персонаж. И тут дело не только в том, что он такой и биологический, и политический долгожитель, но в том, что он, конечно же, оставил в любом случае, дай бог, еще раз говорю, ему здоровья, но его место в истории политической жизни Соединенных Штатов Америки, его место в международной жизни, он человек, конечно, оставил очень заметное, он очень много сделал в свое время для и советско-американских отношений, и для американо-китайских отношений. Он написал целый ряд интереснейших книг, по сей день сохранил очень светлую голову. Я так понимаю, что он до сих пор и консультации дает, то есть лекциями иногда сентябре, выступает. Вот в сентябре, когда как раз была сессия Организации Объединенных Наций, неделя высокого уровня, наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, который участвовал в работе сессии как раз на неделе высокого уровня, он специально съездил к Генри Киссинджеру, к нему в офис на Парк-авеню, он его поприветствовал тепло, передал привет от президента страны нашей. И он, я там на этой встрече не был, но я был в это время как раз тоже работал на сессии ООН, и, так сказать, вернувшись с этой встречи, Сергей Лавров говорил о том, что у Киссинджера по-прежнему светлый ум, острый язык и такой по-прежнему боевой характер. Он, кстати сказать, когда я вот в 2019 году брал у него интервью, у меня запомнилось тем, что когда его поприветствовал, я помню, даже где-то в эфире это сказал, его поприветствовал и сказал, что господин Киссинджер, вы прекрасно выглядите, на что он своим неповторимым басом, бас я постараюсь сымитировать, но уже в переводе, он говорит, жизнь делится на 3 части, молодые годы, средние годы, и вы прекрасно выглядите. Вот я как раз в этой 3 части вы прекрасно выглядите. Вот, вот такой Генри Киссинджер. Ну, сказать, что ж, это хорошо, что в политике остаются такие... Ну, живая легенда, это вот, да, действительно, клише такое, живая легенда. Но это соответствует полностью. Ну, да. Но поэтому иногда бывают обратные примеры. И с этими примерами мы сталкивались в наших программах этого года. Я думаю, что мы не будем идти по хронологии от месяца к месяцу. Хронологии нет. Я вообще хотел начать, если честно, потому что последние тенденции вообще мировые. Люди смотрят сериалы и во всем любят сериалы. Поэтому у нас тут получилось сначала американский сериал, но у нас еще есть два сериала таких, как мне кажется. Это уже в рамках программы 48 минут. Это немецкий сериал и австрийский вот сериал. Вот я как раз про австрийский говорил. Говоря о том, что вот бывает политики, приходят в политику очень молодыми, как Себастьян Курц. Мы о нем тоже рассказывали, канцлер Австрийской Республики, он был совсем молодым министром иностранных дел, потом был совсем-совсем, чуть ли не юным федеральным канцлером, а потом череда скандалов его, так сказать, скрутила. Да. Ну, мы об этом много рассказывали, сейчас не будем на нем задерживаться, но он, я говорю, что он еще остался совсем еще молодым человеком, там 30 с небольшим лет, но он уже... 35 ему лет, да, здесь стоит, ну, как бы два момента. С одной стороны, многие эксперты говорили, как это менялись, да, сейчас другой там канцлер, что не списывайте его со счетов именно в силу возраста, у него вся еще, и в том числе политическая жизнь впереди, с одной стороны. С другой стороны, как раз буквально на днях появились новости, что значит, получил он работу, ну, он сделал заявление, что же он ушел из политики, и вот он получил работу, не знаю, пригласили его, согласился, он поедет в Кремниевую долину, то есть в США, там даже называются какие-то суммы, контракты, еще что-то, ну, по крайней мере, на год он уезжает туда, но мне кажется, что все равно списывать его со счетов не стоит, и если он решит вернуться в политику, то он точно опять станет героем нашей программы, я думаю. Ну да, ну, не будем гадать, но факт за фактом, что этот сериал, как вы сказали, в Австрии состоял аж из трех сменяющихся канцлеров Курца, Шалленберга и нынешнего Хаммера. Карл Нехаммер. И в этом плане, конечно, для австрийцев это такое своеобразное испытание для электората, когда канцлеры меняются как, ну, если не как перчатки, то достаточно быстро. И, кстати сказать, сериал, который назвали в Германии... Немецкий, да, да, в Германии. Он тоже, да, был очень любопытный. Конечно, выборная борьба была очень интересная, потому что интрига была создана самой фрау Меркель, которая покинула пост федерального канцлера, поскольку она загодя заявила о том, что она уходит с поста федерального канцлера, уходит в частную жизнь, не собирается заниматься политикой. Вообще, так сказать, я так понимаю, будет заниматься, ну, наверное, так сказать, общественно благотворительной, ну, не сколько благотворительной, во всяком случае, такой, может, просветительской какой-то деятельностью. А, по сути, она пока еще не сообщала, так сказать, конкретные места применения, несомненно, ее еще мощных сил человеческих. А вот борьба за пост федерального канцлера и выборы в Германии, конечно, так сказать, показали, что вот эта самая коалиция «Светофор», как ее называют, сочетающая социал-демократов, свободных демократов и зеленых, где, так надо понимать, социал-демократы представляют красный цвет светофора, свободные демократы – желтый, но зеленый, сам Бог велел партии зеленых олицетворять зеленый свет. И вот уже посты распределены, так сказать, офисы расписаны, все приступили... Но все равно долго же было, долго. Я посмотрела, соответственно, Олаф Шольц, который в итоге победил, хотя многие очень прочили победу Армину Лашету, он официально с 8 декабря лишь пост занял. Но так что совсем буквально недавно. Да, в соответствии, так сказать, с немецкой конституцией. Вот. Но факт остается фактом, пост постом, но именно коалиция вот социал-демократов, свободных демократов и зеленых в предстоящий период будет вести Германию. Это, конечно, большое поражение правоцентристской, правой коалиции, партии ХДС и ХСС, которые долгое время возглавляли правительство. Но выяснилось, что фигуры маломальски сравнимой в общественном мнении, у электората, у народа Германии с фрау Меркель у ХДС, ХСС не нашлось. И поэтому... Мне кажется, нигде не нашлось. Поэтому и были такие сложные переговоры, чтобы набрать ту коалицию, которая бы... Ну да, но важно, мне кажется, еще подчеркнуть, что, так сказать, поясняется, что если посмотреть социологические исследования, они опубликованы в разных изданиях, то личный и по-прежнему, по сей день, даже после ухода с поста, но уж до ухода уж точно, авторитет, репутация и влияние госпожи Меркель не перекладывалось на авторитет и популярность партии ХДС, ХСС. Таким образом, То есть такой личный бренд, да? Да, конечно. Это была ее личная репутация, личный авторитет, личное влияние и личное к ней уважение. А вот на партийных выборах там все было по-другому, потому что не было ярких лидеров, потому что не было мощных фигур, хоть как-то сопоставимых с госпожой Меркель. Мы рассказывали про разных героев. Я еще говорю, что мы вряд ли сможем сейчас вспомнить всех. Ну, всех нет, 50 да. героев. Но вот буквально вчера была встреча в Санкт-Петербурге, юбилейная, связанная с 30-летием, с такой юбилейной датой Содружества независимых государств, где президент России Владимир Владимирович Путин своей встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым пригласил его в начале года, то есть совсем скоро, я так понимаю, в Россию совершить визит. Мы делали программу про президента Казахстана Токаева. Казахстан наш очень близкий сосед, это мощная страна, страна активно развивающаяся. И каждый контакт лидеров наших стран, каждый визит нашего лидера в Казахстан, казахстанского, так сказать, президента к нам, это всегда еще один шаг по направлению сближения наших стран. У нас, кстати сказать, я... У нас не так много, кстати, было бывшего СССР. Я для себя так их сгруппировала. Бывший СССР, ну, и соседние страны. Но тем не менее, да, Эстония, Узбекистан, Монголия, Казахстан. Надо исправляться. Да. Вот. Но надо сказать, что мы делали программы наши, я думаю, что это заметили наши слушатели, наши зрители, часто, так сказать, приурочив их к разного рода, ну, совершенно конкретным событиям в этих странах. Ну, вот или к выборам, как мы говорили, или к визитам этих лидеров в нашу страну, или к, так сказать, к визитам наших президентов, нашего президента в эти страны. Поэтому большинство наших героев, ну, вот я это посмотрел, практически большинство, так или иначе связаны с победами на выборах в своих странах. Касается ли это премьер-министра Японии Кисидо, который сменил совсем недолго, так сказать, находившись во власти его предшественника, или пара молодых болгарских политиков Асен Васильев и Кирилл Петков, которые победили в своей партии «Продолжаем перемены» и, так сказать, возглавили правительство Болгарии. Или, например, который уже раз, по-моему, в пятый переизбрался в качестве президента Никарагуа Даниэль Ортега. Но в данном случае, когда мы говорим про Ортегу, то это пример того, как политические деятели из героев своей страны, из людей, кто пользуется огромной популярностью в стране, кумир своей страны, стал человеком, против которого выходят люди на массовые демонстрации, и, несмотря на его избрание, очень-очень многие его не признают. И это все связано с биографией и жизнью одного и того же политика. Ну, соответственно, это такая точка напряжения, становится. Поэтому будут там, произойдут изменения, произойдут изменения. Мы, соответственно, тоже будем за этим следить. Мы в этом году попрощались с несколькими... То есть вот как раз вот, когда говорят, ходит эпоха, у нас была передача про принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Да, но это была действительно единственная программа, да, сказать, про ушедшего из жизни политического, сказать, деятеля, политического лидера. Но как сказать, политического лидера? Политического лидера его не назовешь, он, конечно, да, это не, да, точно. Но, тем не менее, это человек, который, с которым прощала себя Великобритания, супруг королевы Елизаветы II, человек, который пользовался высочайшим уважением на Британских островах, да и во всем мире. И его уход из жизни, конечно, не мог остаться незамеченным всей мировой прессой. Поэтому и наша программа, ему посвященная, мы вспоминали его, вспоминали массу эпизодов интересных с ним связанных, потому что он человек... Ну, личность, человек разнообразный очень был, человек интересный, да, и с ним и много интересных, и смешных, и грустных историй было. Но, соответственно, мы и поговорили, раз уж я взяла Великобританию, Соединенное Королевство, то у нас была передача и про Елизавету II, но это тоже такой персонаж, которого сложно обойти, потому что и поводов много, ну и, опять же, тоже человек, которого знает весь мир, и всегда, вот берешь передачу про Елизавету II, всегда есть что рассказать, что-то новое, что-то интересное, потому что там никаких ни 48, ни 49 минут не хватит. Чтобы же закончить, наверное, тогда Великобританию, Елизабет Трасс у нас была министр иностранных дел. Да, вот, ну, совсем новый персонаж на политической сцене Великобритании, пока еще себя ничем особенным не проявившая. Но посмотрим, так сказать, все-таки пост министра иностранных дел Великобритании – это достаточно высокая позиция, и надо понимать, что, так сказать, Борис Джонсон, пригласив ее на эту позицию, а она была в разных до этого ипостасях в правительстве Великобритании, все-таки рассчитывает на ее, так сказать, умение, ну, как бы, устанавливать контакты, вести политические диалоги. Она, кстати сказать, возвращаясь опять-таки к встрече в Нью-Йорке на высоком уровне, я имею в виду в сессии Организации Объединенных Наций, она по своей инициативе, насколько я знаю, запросилась на встречу с президентом, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И я, так сказать, видел эту встречу непосредственно вблизи, так сказать, ну, встреча была с закрытыми дверями, но, тем не менее, наверное, и с российской стороны, и с британской стороны неоднократно высказывались пожелания как-то все-таки чуть улучшить наши отношения, которые находятся в очень глубоком кризисе, российско-британские отношения, но пока этого, к сожалению, не получается. Говоря вот... Ну, мы здесь поставим... мы сейчас вынуждены поставить запятую в нашу передачу, потому что у нас подходит к концу первая ее часть. Напомню, что это программа 48 и 49 минут, потому что у нас сегодня итоговая программа. Здесь Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Не переключайтесь, пожалуйста, мы прерываемся на короткие новости и рекламу, и потом обязательно вернемся в студию. 48 минут. 48 минут. Мы вернулись в студию программы 48 и 49 минут, потому что это итоговая передача 2021 года. И в студиях Москвы Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Марина Максимова. Подводим итоги. Поговорили мы про американскую историю, про немецкую историю, про австрийскую историю. Говорили мы про Великобританию тоже, про страны бывшего СССР. Но это еще далеко не весь список. У нас еще много осталось весь героев. Список, да, мы точно не сможем, так сказать, нет, не обратиться ко всему списку. Я говорю, это еженедельные герои, это, значит, 52 героя, но вот сейчас, ну, значит, 50 точно у нас было героев. Но, опять-таки, говоря о предстоящих визитах в нашу страну, вот тоже буквально на днях было объявлено, и это было подтверждено, что в начале года ожидается визит в Россию нового президента Ирана Ибрагима Раиси, о котором мы говорили. Но, конечно, к этому визиту будет приковано огромное внимание, потому что вокруг Ирана сейчас очень много кривотолков. Происходят, так сказать, и в открытом пространстве, и закрытые переговоры, связанные с иранской ядерной программой. Там есть определенные американские ремарки, есть жесткая позиция по этому поводу Израиля, есть позиция, собственно, самого Ирана. И чем это все закончится, и как это закончится, это сегодня вряд ли кто-то может предсказать, потому что Иран настаивает на своей правоте, Израиль на своей, и это, что из этого, как говорится, получится, и не разгорится ли большой пожар по поводу иранской ядерной программы, к сожалению, предсказать невозможно. Но будем надеяться, что визит Ибрагима Раиси, нового президента Ирана, о котором, я сейчас повторяю, мы говорили, и который, по общему мнению, является достаточно консервативным, а даже, говорят, ультраконсервативным. Ультраконсервативным политиком. Насколько его визит в Россию, переговоры с Владимиром Владимировичем Путиным позволят, вот, так сказать, отодвинуться от этой самой роковой черты войны, это надо будет смотреть после уже переговоров господина Раиси и нашего президента. Ну, «Восток – дело тонкое», да, не сегодня фразу придумали, у меня он как раз вот в этой категории внесен. У нас был еще интересный эфир. Ахмад Масуд-младший, лидер афганского сопротивления, и тогда некоторые эксперты говорили, что вот может быть он как-то изменит страну, что-то у него получится, но... Если вы смотрите новости или периодически их читаете, слушаете, ситуация в Афганистане, как бы так политкорректно выразиться, непростая. Это очень мягко сказано. Это очень мягко, да. Это очень мягко. Нет, но она в том числе и непростая. Что делать, если честно, это... Ну, надо сказать, не очень понятно, но у Ахмада Масуда-младшего не получилось. И, честно сказать, следовало предположить, что не могло получиться. Так сказать, его противостояние к талибам носило, ну, уж совсем такой характер несопоставимых сил, и несопоставимых возможностей, и несопоставимого влияния. Поэтому, хотя он там какое-то время пытался им сопротивляться, но это все быстро закончилось. И я не думаю, что в близком будущем мы имя Масуда вспомним. Во всяком случае, сил для этого у него, я не предполагаю, что они у него появятся. Но о ком, наверное, стоит сказать особо, о ком... Мы говорили еще о самых разных героях. И вот, когда мы говорим про Иран, мы говорили о том, что, так сказать, есть проблемы, связанные с иранской ядерной программой. Соответственно, есть проблемы об отношениях Израиля с Ираном. И два лидера Израиля, премьер-министр Беннет и президент Израиля Герцог, оба были героями наших программ в уходящем году. Да, это у нас еще тоже такой израильский небольшой сериал. Мы там еще и Бениамин Нетаньяху тоже взяли. Поэтому у нас такое 3 серии получилось. А ситуация там тоже непростая. Мы, кстати, когда говорили про Германию, про вот эту проблему с созданием коалиции в парламенте, в Израиле тоже очень сложная обстановка именно с этим, и меняется там все очень быстро, и переговоры тоже очень сложные. Очень много разных сторон, и переговоры, соответственно... Но нас интересует прежде всего отношения Израиля и нашей страны, России, и надо здесь сказать, и это, так сказать, отмечают и российские эксперты, и российские политики, и израильские эксперты, и израильские политики, что отношения между... России и Израилем на данный момент, мне кажется, высоки как никогда, надежны как никогда. Периодически, надо сказать, израильские лидеры посещают Россию, встречаются с российским руководством. Представители России также достаточно, но значит, предпандемический период уж точно посещают Израиль, ведут переговоры. Поэтому, может быть, именно России и удастся быть тем посредником, который, кстати сказать, Россия неоднократно предлагала себя в качестве посредника, который поможет, но если не окончательно развязать, то хотя бы чуть-чуть помягче сделать вот этот самый сверхжесткий ближневосточный узел. Удачи, что можно сказать, только пожелать. Я вот кого хотел, на самом деле, даже, может, начать эту вторую получасовку с теми людьми, с которыми, которые, там, может быть, там ушли из политики совсем или не совсем, покажет время. Про Ангелу Меркель мы говорили, а вот еще один человек, про которого тоже, как говорят, вот эпоха уходит, это Рауль Кастро, бывший теперь уже лидер правящей коммунистической партии Кубы. Вот ушел. Ушел, ну, знаешь, это тоже вот как раз та вот... Тоже легенда. Да, но живая. Потому, собственно, и делали на него программу, если вы помните, если помнят наши слушатели, наши зрители, именно потому, что мы делали на нем как об уходящей натуре, как говорится. Он окончательно, сначала ведь ушел с поста президента страны, оставляя за собой пост и оставаясь генеральным секретарем Коммунистической партии Кубы. А вот сейчас он окончательно ушел из политики, ну, много лет, ему сильно за 80. Вот. Но любопытнейший, надо сказать, политик и вообще политический персонаж. Я о нем рассказывал, я имел честь брать у него интервью, встречаться с ним в Гаване. Это, кстати, не так давно, но разговор с ним мне очень запомнился, потому что... Ну, когда ты вырос на этих легендарных Барбудос и, так сказать, легендарных кубинских революционерах, а вот второе лицо перед тобой и беседует с тобой, и рассказывает про кубинскую революцию, и еще рассказывает про наши какие-то дела, за которыми он следит, это было, конечно, очень сильное для меня незабывающее впечатление. Ну, это истории, песни, футболки, не знаю, бейсболки, все это, конечно же, история. Ох, это история очень интересная. Но я почему сейчас... Вот, да. Мы сейчас вспомнили Рауля. Да. И вот тут очень важно сказать, что сейчас вот эти процессы, которые происходят в Латинской Америке, они крайне интересны, потому что вот Рауль представляет левые силы, традиционно левый, но вообще он был коммунистом и, так сказать, лидером Компартии Кубы. А там одновременно побеждают на выборах и левые в отдельных странах, и правые. И вот здесь, например, наш последний герой, вот буквально прошлой недели, это Габриэль Борик, президент Чили. Молодой, ультралевый, и победивший, на мой взгляд, достаточно заметным отрывом, более 10%. Во втором туре, да. Так-то они шли, конечно же... Ну да, но он все-таки победил он. И вот это очень важно, что чилийский народ, а там прямые президентские выборы, чилийский народ именно Боричу вручил свою судьбу, там, сыну хорватских эмигрантов, и, так сказать, вот из такой простой семьи он... иммигрантская семья, и тем не менее, его молодая энергия, его популярность, а он был очень популярен с молодых лет, когда еще работал в студенческом движении, в профсоюзном движении, вот он и стал президентом Чили. Что, опять-таки, у него получится, покажет время. Но это говорит о том... Ну, пока рано говорить, конечно. Да, но это говорит о том, каковы устремления чилийцев, на что они хотят быть, так сказать, ориентированы. Посмотрим, когда... Я, по-моему, вам как раз в программе и задала этот вопрос. Вы сказали, ну, куда еще выводы делать? Ну, пусть хотя бы займет... я спросила вас, когда вы будете с ним интервью делать. Вы сказали, что пусть себя проявит, тогда потом, может быть, и съездим. Вот сейчас, пока мы говорили... Марин, а мы же делали еще про одного ушедшего, и ушедшего из жизни. Я говорю о Фредерике де Клерке. Да, бывшем уже много лет назад президенте Южноафриканской республики, но человек, который фактически создал современный ЮАР, который добровольно ушел от власти, будучи белым представителем белого меньшинства в ЮАР. Фактически передав правление. Да, факт того, что выборы были, но фактически передав правление Нельсону Манделе. И все вот это сделало его фигуру очень значимой для истории ЮАР и вообще для истории народно-освободительного движения. Тоже легенда, безусловно. Буквально, человек, кстати, буквально несколько дней назад, вот в декабре, в середине декабря, у нас был с визитом, находился в Москве новый президент Монголии Унагин Хырылсух. Вы смогли правильно назвать его? Нет, да? Я прочитал. Нет, так по памяти сложно. Монгольские имена очень сложно запоминать, и, так сказать, только отдельные. Вот. Он был с визитом, его принимали на самом высоком уровне, это был первый его визит после избрания президентом. Его принимал Владимир Владимирович Путин, его принимал Михаил Владимирович Мишустин, он встречался и с Валентином Ивановичем Матвиенко, и с председателем Государственной Думы Володиным. То есть все лидеры советского России его с ним встречались, тем самым подтвердив традиционные дружеские связи России и Монголии. А надо сказать, что по сути российско-монгольские, монгольско-российские связи за все, ну скажем так, послевоенные, что ли, годы, а фундамент этих связей закладывался именно во время мировой войны, Великой Отечественной войны, когда Монголия очень всем, чем могла, помогала советской армии, Советскому Союзу в битве с фашизмом. Надо сказать, что с тех пор, по большому счету, ничто не омрачало отношения наших стран. Да, были какие-то периоды, особенно последнее время или последние годы, каких-то, так сказать, некоторых сложностей, но в целом отношения были всегда и добрососедские, и очень важные друг за друга. И именно продолжением таких максимально добрососедских отношений, развитие экономических всесторонних связей Монголии и России, вот за это выступает как раз новый президент Монголии Хырылсух. Хотя, должен признаться, я имел честь брать интервью у трех предшествующих президентов Монголии, и хотя они были люди разных политических ориентаций, тем не менее за отношения с Россией они все выступали единодушно. Если выбирать даму среди наших героев, я выбрала, хотя она не единственная, впрочем, можно признать, что, конечно, дамы-то у нас в меньшинстве, но тем не менее я выбрала Джасинду Ардерн, премьер-министра Новой Зеландии, человек, безусловно, с харизмой. Пробивалась она в нашу передачу не сразу. Мы долго ее отстаивали. А я считаю, что она более чем заслужила быть героиней программы «48 минут» именно за ее, я бы сказал, с одной стороны, непримиримую, а с другой стороны, чрезвычайно правильную политику по борьбе с пандемией. Она просто закрыла страну, туда никто не въезжал, никто туда не выезжал. И, в общем-то, пандемия в Новой Зеландии прошла, можно сказать, по касательной. Да, безусловно, вот такие жесткие меры, да, вот такой жесткой женской рукой она закрыла страну и, безусловно, помогла. Справилась, молодец. Слушайте, я могу сказать, что далеко не про всех, про большинство наших героев. Я не могу такое сказать. Я когда готовилась к передаче, соответственно, про нее, я подписалась на нее в Фейсбуке до сих пор. Это человек, за которым я теперь слежу в Фейсбуке после нашей передачи. Но, во всяком случае, за ней стоит следить. Ровно так же, как за ней стоит следить, как за другой героиней Новой Зеландии входит в британское содружество. А вот одна из стран, в которую входит британское содружество, она как бы в британском содружестве осталась, но из-под опеки британской короны все-таки уползла. Речь идет о Барбадосе. Это страна маленькая, островная, бывшая британская колония, потом независимый Барбадос, но тем не менее он находился там руководителем государства по Конституции считалась британская королева, там была губернатор, и таким образом полной независимости у Барбадоса не было. И вот они вот буквально недавно, в ноябре, провозгласили свою независимость от британской короны, объявили, так сказать, себя независимой страной, так сказать, со всеми вытекающими отсюда последствиями. И вот Миа Мотти, милая дама, стала премьер-министром Барбадоса. Редкий пример, да, вот регулярно проводится среди бывших колоний, да, тех стран, когда вот там референдум, хотят они оставаться, там не хотят они оставаться, и, как правило, референдумы заканчиваются то, что хотят они оставаться, а здесь вот не захотели. Ну, вот совершенно верно. Вот в Австралии был подхожий референдум по поводу изменения системы власти, но, так сказать, австралийцы сказали свое веское слово и сохранили британскую корону в качестве высшей власти Австралии. Переворот был в Мьянме, военный переворот, и героем нашей программы был, соответственно, генерал Мин Аун Хлаин. А, собственно, человек тут тоже как раз вот героиня, но вот, мы все равно о ней тоже рассказывали, хотя просто передача не называлась ее именем, это Аун Сан Су Джи, которая была там арестована, соответственно, тоже достойная героиня, яркий политик, не хочу сказать яркая женщина, потому что здесь пол абсолютно не важен, но тем не менее... Они мы тоже говорили. Нас в будущем году ждут два выдающихся спортивных состязания. Это и зимние олимпийские игры в Пекине, которые вот уже на носу, в феврале, что называется, это совсем не за горами. И это, чемпионат мира по футболу в Катаре. Что касается олимпийских игр, то там в Пекине, там, конечно, сложно, поскольку и эти Олимпийские игры вместе с летними токийскими пройдут, скажем так, в закрытом режиме. Скорее всего, там не будет болельщиков. А про Японию мы рассказывали, чем... Ну, это была не единственная причина, но одна из причин, да, почему... Да, но мы еще рассказывали, потому что мы делали интервью, а программа президента Международного Олимпийского комитета Томаса Бахи, которое было напрямую завязано вот с олимпийской проблематикой. Ситуация сложная, как они справятся, не знаю, потому что про Японию говорили много, и мы рассказывали в нашей передаче, и в новостях вы все это читали. Ну, прям даже от души хочется пожелать удачи, с одной стороны, Китаю, и всем участникам. Скандалы же уже вокруг, да, там уже бойкоты есть. Пока на дипломатическом, на административном уровне, не участники. Это речь о том, что какие-то чиновники, политические деятели не поедут на Олимпиаду. Президент, кстати, России Владимир Путин собирается туда ехать, и он же объявил об этом, и председатель КНР Си Цзиньпинь пригласил Владимира Владимировича на Олимпиаду. Ну, я думаю, что там как раз этот политический бойкот, мне не очень понятная, честно говоря, формула. Просто, честно говоря, не понимаю, потому что отказываются ехать те, кого вроде бы даже еще и не приглашали. Ну, вот... Тем более показывать не будут, да? Ну, потому что в соревнованиях они участия не принимают. Ну, посмотрим. Я очень переживаю за спортсменов, потому что очень хочется, чтобы все они попали. Нет, надеюсь, что спортсменов не коснется, они, лишь бы только все были здоровы, лишь бы, так сказать, они вакцинировались, и тогда все будет хорошо. Ну, надо, кстати, сказать, если уж мы сейчас... То есть вы так прорекламировали, значит, я так понимаю, что про Пекин мы будем говорить, да? Во время Олимпиады. Будем говорить про Китай что-нибудь. Ну, давайте сейчас доживем до этой Олимпиады, чтобы она успешно состоялась, чтобы наши спортсмены там успешно выступили. А уж там мы найдем, что и о чем сказать. И, кстати, сказать, говоря о итогах прошлого года, нельзя не вспомнить, что у наших героев был целый ряд монарших особ. Причем как Европы, так и на Ближнем Востоке. Мы рассказывали про короля Карла Густава, короля Швеции. И про Харальда V, короля Норвегии. И, если говорить про другой континент, мы говорили про короля Иордании Абдулла II. То есть у нас была такая достаточно мощная... Это из Сирии все могут короли, да? Это из серии, что о них всегда интересно рассказывать, потому что там всегда есть какие-то нюансы, какие-то особые обстоятельства, которых, когда узнаешь об этих обстоятельствах, об этих нюансах, так и хочется поделиться с радиослушателями. Но раз уж вы так затронули, в том числе Северную Европу, я очень надеюсь, что в следующем году героини нашей программы, потому что она так под конец года получилась вся эта история, и были, может быть, другие поводы, и другие новости, и поэтому выбирали других героев, но я очень надеюсь, что шведская Магдалена, это премьер-министр, которая мало того, что она первая в истории, что очень удивительно, да, казалось бы, Швеция, которая из в плане феминизма, ну не то чтобы впереди планеты всей, но там все там с этим нормально. Не отстает. Смотришь на статистику, не отстает она среди лидеров, там и смотришь просто статистику, женщины там и бизнесмены, и административные должности, и политика, там все нормально. А вот почему премьер-министр, тем не менее, впервые женщина, и при этом тоже же очень, то есть такая сериальная немного история получилась тем, что она стала премьер-министром, по-моему, на 7 часов, сейчас у меня просто под рукой нет информации, 7 или 8 часов. Недолго, просто что она... Да. Совсем недолго. То есть там меньше суток она была на этом посту, пришлось ей уйти. И потом как раз тоже, потому что коалиция, опять же та же история, смотрите, как в Германии, как в Израиле. И опять вот эти проблемы с тем, чтобы создать коалицию, ей пришлось уйти, потому что там бюджет не получался страны. Но, по-моему, через неделю, буквально через неделю или максимум через две, она все-таки вернулась, она заняла этот пост, она сейчас является официально премьер-министром, и так как она вот только-только-только, я очень надеюсь, что в следующем году, в начале следующего года мы сделаем про нее программу. Во всяком случае, мне бы это очень хотелось. Да. Пожелание дедушке Морозу пожелание. Я хочу сделать. Нет, все принимается, я уже записал. В святцы. Но я думаю, что нам, говоря о героях предстоящего года, мы, конечно, опять-таки будем говорить о тех, где будут проходить выборы, о лидерах стран, к которым приковано внимание наших читателей, зрителей, слушателей. Конечно, мы будем говорить о тех, кто будет приезжать в нашу страну, с радостью о них будем говорить, потому что это интересно, эти герои, которые приезжают. Поэтому я надеюсь, даст Бог, что у нас будет не такой трудный год у всех у нас, как был год уходящий, что мы все были здоровы, что все были бы отвакцинированы хотя бы 3 раза, а не грех будет потом... Хотя бы 3 раза, Да. 3 раза и достаточно. Не. Хотя я боюсь, как бы это не превратилось это теперь в каждую, каждые полгода сейчас начнется с этим ковидом. Я боюсь, что не уйдет как он пел Высоцкий, никуда в следующем году. Забыться. Но я же сказал, что я на всех наших программах призываю вакцинироваться. Я и сегодня хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать всех, кто нас слушает, смотрит, прислушивается, может быть, кто-то к нам, обязательно вакцинироваться. Это, так сказать, тем самым вы, конечно, спасаете не только себя, но и жизни людей вокруг вас. Вакцинироваться, еще раз вакцинироваться. Ну, Михаил Соломонович, вы же знаете, что еще проблема заключается в том, что те, кто ставит, например, зарубежные вакцины здесь, которые не котируются, или наоборот, соответственно, этих людей, которые путешествуют, возникает масса проблем. И, кстати, путешествуют те страны, о которых мы в том числе рассказываем. Что у нас, кстати, в 6-го, по-моему, января, или 8 января, 6 января это будет годовщина взятия Капитолия, поэтому, может быть, у нас какая, и программа... Как вы даже целая дата, годовщина взятия Капитолия. А вот да, обсуждали, потому что событие неординарное, причем, мне кажется, неординарное в том числе для Соединенных Штатов Америки, они, наверное, не очень все-таки, честно говоря, я бы не называл его так громко взятие Капитолия, а только тянет на взятие Бастилии, но это, ей-богу, чуть-чуть немножко другое. Другое, да, но ну, хорошо. Так называют. Но тем не менее, ну, массовые беспорядки были. И да, беспорядки все, были. Да. И ворвались в Капитолий, тоже правда. Ворвались, да. Да. Ну, был такой, потом громкие разбирательства. Ну, а сейчас большинство этих самых ворвавшихся получают достаточно большие сроки. Сроки, да, видеокамеры и все остальное. Не присылайте нам, между прочим, в комментариях, если вдруг... я думаю, что сегодня к этой передаче можно сделать такое новогоднее пожелание, если вдруг вы хотите каких-то людей, о которых мы бы рассказали, если вдруг у вас, вы знаете, такого какого-то интересного лидера, о котором вот мы обошли вниманием, то присылайте мне обязательно комментарии, потом прочитаем. Мы очень в этом вопросе очень... Передадим письма Дедушке Морозу. Да, очень чуткие. А, Дедушка Мороз – это в лице Венедикта, я так понимаю. Да. Мы ему записки ваши передадим, вот, а там уж будем надеяться, что... Ну, во всяком случае, мы будем рады, если будете смотреть нашу программу, будете ее слушать, будете сообщать нам о вашем мнении. Если программа интересная, то и дальше будем вам рассказывать о героях нашего времени, живущих в разных странах на всех континентах. Спасибо большое, с наступающим Новым годом! С наступающим. И до встречи! 48 минут.